Глава 4. Навь, явь и правь. Когда Лада проснулась, она не сразу открыла глаза. Яровит о чем-то спорил с ребятами. «И какая от нее помощь?» – кипятился Лель. «По возможностям обычная девчонка, и в школе вела себя как серая мышка. Темнобоги нас просто засмеют». «Она отбросила Навь, если я не ошибся», – прогудил Яровит. «Простые люди этого не могут». «Тогда еще хуже», – послышался рассудительный голос посвиста. Раз она управляет тенями, значит, отец у нее из черных богов. Мы, светлобоги, можем убивать Навий, а вот заставить подчиняться – нет. Лада слушала, затаив дыхание. Почему-то они спорили из-за нее, хотя Лада не была уверена, что отгоняла Навь. Может, та сама отпустила девушку? Не похоже, что она из темных, не согласился Яровит. Иначе бы Кощей не выпустил ее из своих владений. Им тоже нужен перевес сил. И Навь могла сама отцепиться. Лада мысленно закивала. Так и есть. Она не чувствовала себе ничего плохого. Хотя и светлого тоже. Рядовой человек. «Ты просто всегда любил Живу», – холодно ответила Лель. «Вот ты и к ее дочери не можешь отнестись беспристрастно». Возникла тишина, которую разрезала смущенный бас Яровита. «И ничего я не…» «Яровит, бог любви – это я. Мне лучше знать», – отрезала Лель. «И ты тоже видел, что происходит с ее глазами в момент ярости». Всего лишь на мгновение, но сквозь черты подростка проступало истинное лицо бога. Холодное, высокомерное, с идеальными чертами, будто высеченное рукой талантливого скульптора. «Это из-за Нави метки», — в голосе бога вновь послышались неуверенные нотки. «Или по другой причине», — поддержал брат и посвист. «Мы рискуем». «Без Лады мы еще больше рискуем», — устало возразил Яровит. «Сам знаешь, нам нужна светлая богиня». Перун тоже так считал. Лада лежала, как оглушенная. Иногда подслушивать полезно. Оказывается, Лели посвист подозревают ее в причастности к злым силам. Это только из-за случая с Навью? Быстро же они навешивают ярлыки. А бог воинов, выяснилось, любит Живу, которая считается ее матерью. Тогда, может, он и есть отец Лады? Или нет? Нет, наверное, Яровит бы знал об этом. И что у нее с глазами? Лада сделала вид, что только что пробудилась. Бог воинов поспешил к ней, чтобы проверить ногу. Темное кольцо на щиколотке слегка побледнело, но не исчезло. «Сейчас еще мазь наложу», – пробормотал Яровит. По его виду Лада заподозрила, что дело плохо, но спрашивать не стала, и так слишком много всего на нее навалилось. «Думаю, надо ей все же сказать», – произнес посвист. «Я бы не стал», – попытался отговорить его Лель. Лада подняла голову и посмотрела в упор на бога любви. «Я все слышала, можешь не волноваться». «Да, я вселенское зло. Из-за меня погибли родители и сестра. Все из-за меня». Тот пожал плечами. «Извиняться не стану. Если ты наполовину темная богиня, то нам нельзя доверять тебе. Твоя суть может обернуться против нас. И это не я придумал». Он с вызовом уставился почему-то на посвиста. Тот скинулся в ответ. «Это было не мое решение. Перун не поддержал твой выбор. Марена не пара светлобогу». «Марена поклялась мне», — Лили вспылил, — «что не станет вредить нам. И почему ты веришь одной и не доверяешь другой? Это нечестно». Вмешался Яровит. «Хватит спорить, успокоились все». «Лада, в гибели родных тебя не обвиняют. Никто этого не ожидал. Просто ты послужила причиной. Поэтому отправимся в Берендеево царство, совет держать. А пока я вестника отправлю, чтобы дорогу проверил». Лада сжимала кулаки. Ей так и хотелось звездануть Лелю в лоб. Чтобы не говорил гадости, чтобы понял, как ей плохо. Сначала Лада стала сиротой, потом узнала, что ее родители не настоящие, а приемные, что родная мать пропала давным-давно, а истинный отец неизвестен. Все это обрушилось на нее, как ведро с холодной водой. И некому обогреть и пожалеть Ладу. И посвист с Лелем ее спасли только потому, что она для чего-то нужна. С трудом Лада отказалась от своего желания. Затрещина не поможет. Да и глупо взрослой девчонке драться с парнем. «Что у меня с глазами?» – спросила она. Лель пихнула ей зеркало. «Любуйся». Лада отшатнулась. С поверхности на нее смотрела потусторонняя сущность. Лишь через мгновение девушка поняла, что это ее отражение. Только вместо глаз зияла чернота. «Поняла теперь?» Девушка коротко кивнула. Увиденное пугало. «Я теперь всегда останусь такой?» «Нет», — отрезал Яровит. «Многое зависит от тебя. Ты можешь научиться это контролировать, а мы поможем избавиться от метки». Бог воинов вынул из бороды воронье перо и подбросил его в воздух. Тут же возник огромный ворон, который сел Яровиту на плечо. Птица возмущенно каркнула в ухо Яровита, затем произнесла. «Мы так не договаривались. Старый я уже перья ломать. Вон, молодежи в лесах полно, а я слеп на один глаз». Мировид протянул ворону сырой кусок мяса. «Где молодым за тобой угнаться?» – польстил ворону бог. «Зрение у них острое, да и не знают воронята, кого видеть надо. Отвлекутся и пропустят ворога. На тебя лишь надежда, мудрый Крун». Ворон недоверчиво прищурился. «Врёшь, поди». Крун принял угощение и нехотя поднялся ввысь. Вскоре он пропал в небесной лазури. «Старый ворчливый, верно и родился таким», – прокомментировал Лель. «Тебе пора найти ему замену». Яровид не согласился. «Крун так долго живет, потому что знает, что нужен мне. Я не смогу убить его, предпочтя другого ворона». Бог воинов разложил карту. «До Берендеева царства 3 дня пути. Только...» – он посмотрел на Ладу. «Лучше бы нам поскорее добраться. Мне ее метка не нравится. Она на Ладу слишком сильно действует». «А кому она нравится?» – добавил Лель. «Это как сигнальный маячок. Лада здесь, хватайте ее. Я не уверен, дядька, что твой оберег справится». «Не в этом дело», – ответил Яровид. «Тут все хуже. Ты про глаза?» Ладе сделалось страшно. «Что ее ждет? Как все было ясно раньше, а теперь сплошная неизвестность?» «А что не так с этой отметиной?» «Помимо того, что она привлекает Навий. Нога отвалится?» – удачно пошутила она. «Ну и я урод, когда злюсь». «Да», – не стал скрывать Яровид. «Со временем эта метка подчиняет своего носителя темной стороне. А если не получится, то убивает. Ну, конкретно с тобой есть все шансы, что ты перейдешь на другую сторону». «Но вы же боги!» – не выдержала она. «Придумайте что-нибудь». «Ты тоже богиня!» – огрызнулся Лель. «Сотвори чудо, светлая Лада!» «Если бы все было так легко, как ты думаешь. Мы всемогущие только в праве, а здесь не наш мир». Девушка разозлилась. Она не напрашивалась. Будь ее воля, она бы все отыграла назад. Сейчас бы сидела с подружками в кино, наслаждалась бы фильмом. Затем пошли бы в кафе. Болтала бы обо всем, смеялась. А потом вернулась бы домой к родителям с Миленой, с которыми бы ничего не произошло. А вместо этого она очутилась далеко от дома, в компании малознакомых людей. В ее жизни грозит опасность. А она, Лада, ощущает себя глупой, потому что ничего не понимает. Совсем ничего. И пожаловаться некому. Она схватилась за голову. Как же страшно. До жути. Но нужно сохранять спокойствие. Девушка несколько раз глубоко вздохнула. Отлегло. Яровид понял, что помощи от других не дождешься, поэтому принял решение сам. «Отправимся лучше на Светлое озеро. Поймаем волшебных коней. Это в полдня пути отсюда. На них и доберемся до Берендеева царства. Сэкономим время. Да и потом они пригодятся». Как ни странно, никто возражать не стал. Ладе вообще было ни до чего. Кони так кони. Хотя зачем они нужны, ведь Лада ни разу верхом не ездила, лучше бы пешком добраться. Но спорить не хотелось, потому что время работает против нее. «Ну как ты же должна лечиться этой напасть? Или...» «Может, и к лучшему, если она умрет». На Ладу навалилась апатия. Поскорее бы все закончилось. Путники собрали вещи и дождались Круна. Старый ворон опустился и сообщил. «Все чисто». Он тут же задремал на плече Яровита, словно попугай на жерточке. Лада осторожно сделала несколько шагов. Нога не подвела. Пусть знак не пропал, но мазь сделала свое дело. Боль убрала. Она взглянула в зеркало, глаза приняли нормальный цвет, ярко-карий, чернота исчезла. Ее догнал Пасфист. «Не обижайся на нас, просто с тобой многое неясно, и мы не имеем права рисковать, преимущество не на нашей стороне. Если в тебе присутствует темная сторона, и она возьмет верх, то для нас, светлых богов, все закончится печально». Лада отвернулась, не нужны ей извинения. Пасфист, конечно, не Лель, который вечно психует, но все равно, бог ветра относится к ней как к нужной вещи, а не к человеку. Но Пасфист не обратил внимания, что девушка его игнорирует. «Давай я тебе все объясню. Наша вселенная – это мировое дерево», – произнес он. «Корни дерева – подземный мир, где живет Навь. Именно там расположен вход в костяное царство, которым правит Кощей». Лада с трудом подавила ярость. «Он что, считает, что Любава ей совсем ничего не говорила?» «Да мама каждый вечер рассказывала дочерям сказки, только про богов там ни слова не было». Возможно, боялась за Ладу, или не хотела, чтобы дочь догадалась, что не родная. Теперь не спросишь. А Пасфист будто не замечал ее состояния. Ну да, она всего лишь нужная опция, светлая богиня, необходимая для победы добра. Явь – человеческий мир, то, что видит человек. В мировом дереве яви соответствует ствол. Лада кивнула, это понятно. Правь – это мир богов, закончил Пасфист. Это крона дерева. Правь – глагол повелительного наклонения, подумала Лада. Но вслух не произнесла. Подошло Лель. «Не распинайся», — обратился он к брату. «У нее в одно ухо влетело, в другое вылетело». Лада оскорбилась. С памятью у него было все в порядке. Она остановилась и достала из рюкзака ручку с блокнотом. Затем схематично изобразила дерево. К нему провела стрелки. Навь возле корней, явь рядом со стволом. А в ветвях запуталась правь. «Доволен?» – сквозь зубы спросила она Леля. «Мама мне об этом еще с детства поведала». «Да», – не стал отнекиваться он. «Повторение. Лучше учение». «Теперь точно знаю, что усвоила». Ладе захотелось его стукнуть. «Вот же высокомерное чучело. Иногда похож на человека. Но ключевое здесь слово «иногда». «А Див тогда что?» – спросила девушка. Сохранять спокойствие в присутствии Леля стоило усилий, но она постарается для своего же блага. И пусть сначала объяснит, как это вписывается в теорию мирового дерева. Ворон открыл зрячий глаз. «А девочка не так глупа», – поведал он. «Редко кто додумывается до этого вопроса». Лель скривил рот. Ну, так, чтобы Крун не заметил. Не хотел, видимо, портить отношения с Вороном. «Див и Явь когда-то были едины», – сказал Посвист. «Потом почти все переходы между ними исчезли. Остались лишь в некоторых местах. И теперь считается, что Див – верхний ярус Яви. Часть ствола, та, что уже в кроне дерева. Врата в мир богов». Лада угукнула. Как-то слишком абстрактно, но со временем она разберется. Потому что кто-то должен ответить за смерть родителей. Тот, кто послал Нави в мир Лады. Лель начал насвистывать. Получалось у него ловко. Тут же в небе откликнулся жаворонок, который завел звонкую песню. Он навис прямо над головами путников, быстро трепеща крыльями. В лесу прокуковала кукушка. За ней отозвался дрозд. Вскоре воздух наполнился птичьими трелями. Лели облепили птицы. Половину из них Лада в жизни не видела. Сине-желтые, с малиновой грудкой, оранжевым хохолком. В глазах рябило от разнообразия. «Позер!» – проскрипел старый ворон. А Лада захихикала. «Какое точное определение!» А Лель даже не смутился. Продолжил насвистывать. К нему присоединился Посвист. Теперь оба брата соревновались. У кого лучше? Поднялся теплый ветер. Он подгонял путников в спину. И расшил перья ворона. И Ладу обхватило такое веселое настроение, что сердце стало огромным, словно радость не умещалась в нем. Она остановилась, не в силах идти. Как же хорошо. Лада подняла ладони к небу, и из них брызнул свет. Ее ноги оплели цветы. Ромашки и одуванчики запутались в волосах. Точно, светлая богиня. Крун перебрался на ее плечо, и Лада опомнилась. Посвист с Лелем радостно переглянулись. «Сработало!» – с облегчением выдохнул Лель. «Я же говорил, что не может быть она темной. Светлая сторона в ней сильнее», – добавил Яровит. «Да и слабой тоже быть не может, ведь Лада – дочь живы». «Но проверить не мешало», – ответил Посвист. «К тому же мне надо было узнать ее стихию». Лада вспыхнула. Они ее проверили, но сердиться не получалось. После произошедшего ей самой хотелось вспорхнуть и петь, несмотря на недавнюю утрату. Лада сняла с головы венок из желтоватых цветов и надела его по свисту на голову. «А мне, пожалуйста, из васильков», – просил Лель. «В следующий раз». Лада показала ему язык.